эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 11 апреля 2019 года, четверг. Как исцелить себя? Русская школа ортопедии. Александр Владимирович Киселев в виртуальной студии и Алексей Орлов также вместе с ним. Здравия, Александр. Здравия, Алексей. Давненько мы не были в живом эфире, и вот пришло время нам поделиться новыми твоими изысканиями, а может быть, доработками хорошо известного тебе старого. Как всегда напоминаю, что вначале я даю возможность человеку рассказать о том, что он имеет в виду, что он подготавливал, а дальше уже мы начинаем взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Вопросы, реплики, комментарии. В дубоваримом понятном варианте мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это slavradio.org, slavradio одним словом, латиницей. Это наш официальный сайт. И дальше, если вы хотите в другом месте писать, то у нас еще есть канал YouTube, где можно и смотреть, и комментировать, и писать. Это youtube.com, косая черточка, называемая слэш, Славрадио. Славрадио тоже одним словом. Там вы заходите, сразу появляется живой эфир, на него нажимаете, и вы вместе с нами сразу же в чате можете писать. Сразу отмечаю, гоблинов и прочих недочеловеков мы не жалуем добром, мы сразу их отправляем в баню, поскольку здесь собираются человеки. Вот после такого бурного приветствия с моей стороны, пожалуйста, Александр, приступай к докладу. Благодарю. О чем бы я сегодня хотел поговорить? То есть я выставил на всеобщее обозрение. То есть в свое время хотел книжку написать, но все-таки пока не созрел, и решил, что более продуктивнее будет это выложить в виде лекций видео. То есть для этого организовал Русскую школу ортопедии и решил более, может быть, подробно, детально рассказать, для чего она была создана, какие принципы она преследует и как это помогает исцелять, в первую очередь, себя. Но для того, чтобы говорить о исцелении, да, я бы хотел напомнить, что чтобы докопаться до сути, надо посмотреть в корень. Изводное изначально, да, все-таки исцеление – это цельность. Вот эту идею я и пытаюсь донести. То есть очень много сейчас людей, которые прозревают и начинают именно вести речь о целостности, потому что нам спектральное мышление заложили, спектральное видение заложили, но его, как говорится, не хватает для того, чтобы быть здоровым. Эти люди осознали и начали пытаться все-таки расширять свой спектр и зрения, и знания, и то есть увеличить масштабность своего мышления. Вот. Вот эту же идею я преследовал, создавая Русскую школу ортопедии. Именно чтобы наши ортопеды, а в том числе и мы сами, стали этими ортопедами, потому что не всегда можно довериться ортодоксальной ортопедии. Вот. Но чтобы эта ортопедия работала, чтобы она действительно видела человека целым, нужно дать ей точку опоры. То есть до сегодняшнего дня, то есть до моих вот этих патентов, лекций, сайтов, современная ортопедия представлялась, человек представлялся как, ну, что-то марионетка, подвешенная на каких-то ниточках, или вообще в безвоздушном пространстве, даже ниточек не было, потому что брали какую-то центральную ось, там, плоскость сагитальную разбивали и так далее, фронтально. И относительно этих плоскостей, то есть относительно, грубо говоря, относительно позвоночника, да, начинали разбирать движение нашего тела. Я предложил принципиально другой вариант. Давайте все эти движения разбирать не от абстрактных, а ни с чем не связанных каких-то осей, да, а от точки опоры. И логотип у меня в том числе есть, то есть опора должна быть. То есть, а, и где эта опора у нас? А опора – это у нас, ну, в данном случае, мы ходим на двух ногах, попеременно, точнее, если быть точнее, это существенный нюанс, попеременно то на одной, то на другой. Даже не на двух, как нам пытаются навязать. И вот когда мы будем понимать, что мы опираемся конкретно на какую-то точку или область на стопе, и она еще по стопе это перекатывается, вот тогда мы можем выстроить целостное движение, природное движение. Вот для этого я скрупулезно изучал стопу и расписал ее математически, выложил в лекциях. Конечно, очень бы хотелось, если здесь есть ортопеды и люди с медицинским образованием или хотя бы просто с техническим образованием, высказали свои либо замечания, либо предложения. То есть мне нужны либо оппоненты, вот, которые могли бы опровергнуть, например, мои вот эти выкладки. Пока я в основном слышал, что да, у вас все правильно, все замечательно, да. Но это в основном именно простые люди, механики. И только единицы врачей, которые восторгаются, говорят, да, вы правы, нам этого не давали. То есть опору, точку опоры нам не дали. Еще Архимед сказал, да, дайте мне точку опоры, я сдвину землю. Так вот, в ортодоксальной ортопедии, ну, другим словами, догматической, да, то есть не основанной на научных данных, а вот именно на каких-то константах, непонятно кем выставленных, вот им вот эта ортопедия, она как раз немножко упустил мысль. Ну, поправить, если что-то не так сказал. Вот эти ортопеды, которые на этой стоят на константах и не хотят сами думать, да, они как раз еще стесняются высказать свое мнение по поводу моих видео, моих наработок, разработок. А те, которые вышли вот из этих флажков стандартных, которые им дали в институте, те приняли ее. Так вот, для этого, чтобы дать точку опоры, я открыл принципиально новый принцип работы стопы. То есть отверг тот, который говорит, что стопа наша рессора. Вот, и доказал, что стопа – это механизм, преобразующий поступательные движения во вращательные. И наоборот. То есть, опять же, это, ну, это своеобразное колесо. Это, мы опять же качимся. А если еще правильно говорить, это волна. То есть это стопа – это такой же элемент, который позволяет запустить волну по всему телу. То есть все в этом мире – это волновые движения. Все. И бесполезно лечить человека. Ну, опять, не нравится мне это слово «лечить». Лечат до смерти, да? А человека надо делать целостным. Целым. Так вот, бесполезно исцелять его, ни на что не опираясь. Мы все равно должны на то опереться. И с точки зрения вот визуальной, если внутрь я не могу заглянуть, да, то визуально по походке очень легко определить, где блоки, где проблемы, в каких суставах и так далее. Да? А соответственно, если есть внешние проблемы, то вполне я могу сопоставить их с внутренними. И вот я предлагаю, что с помощью вот такого подхода, альтернативного, то есть не ортодоксального, мы можем достучаться до здоровья и начать вырабатывать целостные движения. Есть даже вот сейчас в интернете, да, ну, если еще точнее сказать, природные движения, вот эту волну в теле запускать. Но для этого нужно научить стопу правильно работать. А работать ей правильно мешает наша, в первую очередь, с вами обувь, которая сделана специально так, чтобы не запустить эту волну в теле, чтобы развалились все наши суставы. начиная со стопы, голеностопа, коленки, тазобедренные. Сейчас на поток поставили замену этих суставов, коленку, тазобедренную, на ура. Ну вот, чтобы этого не, чтобы мы все-таки не продавали свои суставы, а научились быть цельными, я и выложил, я создал вот эту русскую школу ортопедии. Изначально все врачи хотели быть докторами, то есть хотели исцелять людей, но стали врачами, большинство из них. Вот. Мне бы хотелось побудить их все-таки стать докторами. Опять же, словоблудие в чем заключается? Что подменили русский термин на импортный. Доктор. Врач. Ну, врач все-таки тхёт ткач, врет врач. У меня вот такая ассоциация. С Задорновым я согласен. А вот доктор, если загляните в словарь иностранных слов, то это учитель. Вот когда я это узнал, для меня стало все понятно. Почему доктор технических наук, доктор математических, исторических и так далее? Это учитель. Но опять включаем логику дальше. А учитель это кто? Опять не педагог. Учитель. Педагог это раб, который водил ученика в школу. А учитель это не тот, кто учит. А тот, у которого учится. Вот это для меня было тоже в свое время большим открытием, вот которым я хочу с вами поделиться. То есть нам навязали, что мы кого-то должны учить. Но только не себя. Я предлагаю начать с себя. Для этого есть сейчас и техники, и вот научные факты, теории. В том числе я предлагаю свою программу оздоровления. В данном случае через движение. Но что для этого нужно сделать? Опять же, если посмотреть в историю к предкам, которые я уже достаточно давно ковыряюсь, по мере того, как есть свободное время, я обязательно туда заглядываю. Или есть какие-то спорные ситуации, то я оттуда пытаюсь почерпнуть. Так вот, наши предки... Ну, по крайней мере, может, кто-то мой поправит, а назовите мне, кто из них ходил в какие-то там спортзалы, какие-то у них там были тренажеры, может быть, кто-то знает, что там раскопки проводят, да? Да, стоят хоромы, там колонны, которые строили наши предки, да? Там дворцы, тот же Аркаим там все сделано. Ну, что-то никто в Аркаиме, вот у меня рядышком есть Аркаим, 150 километров, никто не раскопал там тренажерные залы. Как же жили наши предки? Они были здоровы, они показывали колоссальные физические данные, да, и выносливость, и все было. А вот тренажеров-то я что-то не увидел. А как же они тренировались? Тоже для меня было открытие. Это когда в свое время я услышал Мальцева. Я был достаточно юный. Не помню точно, ну лет 14, наверное, было. Мальцев, если кто старое поколение помнит, это человек, который был директор колхоза, миллионера. Один из немногих, который позволял себе сеять тогда, когда он считал нужным, а не когда партия приказала. Он всегда был с хлебом. Ему было больше 94 на тот момент, когда с ним разговаривал корреспондент, и он сам жил в своем доме, ухаживал за хозяйством, все, никаких сиделок у него не было. Когда корреспондент у него спросил, скажите, у вас, наверное, какая-то есть своя методика, вот как нам навязывать, да, ну, наверное, хотел услышать там очередную кунг-фу, мун-фу, не знаю, там, дзюдо или после, какие-то там йоги или что-то в этом духе. А он ответил просто, вы знаете, я никогда не делал ничего, что мне не нужно. То есть, вот я утром встал, мне нужно подмести двор, я подмел. Мне нужно за скотиной убрать. Я зашел в скотный двор, лопату взял, подмел. Снег выпал, я убрал снег и так далее. То есть я всегда делал только то, что мне нужно вот по жизни. Мне тогда это очень поразило. И вот только спустя много лет, хотя прошел через единоборство, через вот эти все мазохистские, скажем так, спортивные истязания, не состязания, а истязания души и тела, где учат в первую очередь продавать. Продавать собственное тело. За медальки, за престиж и так далее. Это фактически институт для того, чтобы... продажный девиз, так можно сказать. Может быть, грубо, и спортсмены наверняка очень многие так критически вас, как я в свое время, вот, воспримут. Но если глубоко ковыряться и подходить по-русски, опять же, что я подразумеваю под словом «русский»? Это по чести и по совести, и в ладу с природой. Вот если честно себя не обманывать и сказать, то вы рано или поздно согласитесь. Поэтому я хочу немножко попросить людей, которые меня сейчас слушают, да? Даже если вы услышите от меня какую-то ахинею, с вашей точки зрения, да? Не отрицайте. Самый лучший вариант, скажите, подумай об этом позже. Я не совсем, у меня есть другое мнение. Если вы отрицаете, вы закрываете себе путь развиваться вот в этом направлении. То есть раз закрыли дверцу, туда вы уже не идете. Информация-то оттуда пришла. А вы говорите, да нет, она мне не нужна. Все. Вот. И цельности опять не получается. Что-то цельность, идеальная цельность – это сфера. А у нас получается либо груша, либо вообще какая-нибудь сигара вот такая вытянута. В одну сторону развиваемся, а другой спектр не развивается. Опять это все не по-русски. Это западное. Так вот, что сделать нужно, чтобы вот это природное движение, природная волна запустилась? Хотя она с рождения еще есть у нас, но мы ее искусственно обрубаем. Что сделать, чтобы этого не произошло, и запустить эту целебную волну в нашем теле, чтобы наши суставы были постоянно здоровы и так далее? А вот тут как раз нужно, для этого нужно ввести в образ жизни вот эти правильные природные физиологические движения. То, что делал мать. То, что делали наши предки. Никто специально там не парился по поводу тренажеров. Правильно взял бревнышко, правильно поднял ведро, правильно не зря были и коромысла и так далее. Вот они, естественные тренажеры. В свое время Райкин, интересно, говорил, да, балерина что накрутится? Давайте динамо к ноге привяжем, оно ток будет вырабатывать для недоразвитых хранинок. А у нас, в принципе, опять же, он прав. Нам насадили вот это состязание. Вы вспомните «Старика Хоттабыча», старый советский фильм. Вот посмотрите глазами вот этого... человека, разумного, прилетевшего с другой, как говорится, планеты, откуда, и вот на вот этот цирк, который у нас творится. Когда он пришел на футбол, говорит, слушай, а что они там бегают? Что, им мячей не хватает? Скинул им каждому по мячику. И все, и состязание закончилось. Понимаете, вот мы на каком уровне сейчас стоим? А мы состязаемся с чем угодно. Но только не хотим исследовать себя и сотрудничать, дополнять друг друга. Да? Посмотрите, как нам впарили в голову, чтобы мы не были цельными. Как? Кого мы ищем, когда мы... кого нам рассказывать надо искать, когда мы спутника жизни ищем? Половинку. Представляете? Мы ищем половинку, не цельного человека, а половинку. Очень интересный эфир был на Славянском радио Вадим Герливанов. Вот он все это рассказывает. В принципе, другими словами. То есть с какого боку ни подойди, но если ты начинаешь пазлы сопоставлять или знания одни с другими, мозаика вырисовывается. А через что ты зашел? Через кон, через ортопедию, через компьютер. Картина-то вырисовывается. Мы стремимся создать целостность. Вот. Ну, теперь, тогда вот мое предложение, да, мое видение, как сделать вот это себя цельным, да, что для этого нужно сделать? Вот я и сказал. То есть русская школа ортопедии для чего предназначена? Чтобы, во-первых, дать теоретическую базу. Как же нужно сделать, да, что нужно сделать, чтобы ввести в образ жизни вот эти наши физиологические правильные движения. Ну, во-первых, нужно осознать, какие движения природные, правильные, да, а какие неправильные. Это вот я в лекциях изложил, да, откуда запускается и к чему стремится. Вот, есть мои небольшие видеоролики, где ответы на вопросы, так сказать, где тоже немножко детализирую. Но по большому счету, да, что я предложил? То есть вести в образ жизни вот это правильное движение. Для этого нужно вокруг себя окружить то, что делали наши предки. Такими не тренажерами даже, а устройствами, да, которые позволяют делать эти правильные движения. Вот чтоб ты не, вот если ты взял этот коромысло, да, то ты его оденешь вот только правильно. По-другому ты ведра не понесешь. Ручка топора, да, тоже имеет своеобразный физиологический, то есть работать ты можешь только так. А шашка имеет тоже физиологический. Вот, ну, шашки нам всем, наверное, не обязательно брать, а палочку можно тоже работать дальше. Самое главное устройство, которое калечит наши ноги, с чего я начинал, обувь. То есть, если мы делаем правильную обувь, которая не мешает ходить нам, а помогает, то сколько шагов мы сделали в ней, столько из целительных шагов мы и получили. То есть она будет нас лечить. То есть, и самое главное, чтобы все эти, так сказать, тренажеры и устройства помогали нам научиться одному единственному упражнению, которое мы делаем всю жизнь. Алексей, какое? Я думаю, правильно ходить. Походка. Все. Все. Если мы ходим правильно, все остальное мы делаем идеально. То есть, если я правильно хожу, я правильно бегаю, я правильно могу и подраться, хоть с мячом, хоть с чем. Я могу играть в волейбол, баскетбол, я могу, и все я это буду делать правильно. И эти все движения меня будут только исцелять. Если правильно сделать коньки, правильные лыжные ботинки и так далее, сколько я хожу на лыжах, столько я себя исцеляю, сколько катаюсь на коньках, столько. Сейчас этого нет. Сейчас сколько мы занимаемся в спортзалах, столько создаем себе проблем. Почти во все, ну, практически везде. Во всех видах спорта, то есть каждый вид спорта делает своих уродцев. Потому что культивируются рваные двигательные навыки, оторванные от реальности. И почему замалчивается русский стиль? То, к чему я пришел, русский стиль и казачий спас. Потому что там как раз наши предки давали физиологию движения. Сейчас очень немного, все-таки самородки пытаются это возродить, но их опять прессингуют, очень сильно прессингуют. Единственное, что до чего вот эти самородки еще не дошли, то есть показывают классно все, но они также упустили стопу, то есть нету теоретической базы. Вот я предлагаю вот этим тоже самородкам все-таки обратить внимание на стопу. Почему у одних ребят получается вот это классное движение, да, то есть, а у других не дотягивает? А потому что стопа у них не сформировалась, и она не может запустить эту волну в теле. И все, и они не успевают, не настолько быстро, не настолько эффективно работают. Почему я об этом говорю? Я занимался в свое время, ну и сейчас тренирую. Но в свое время начинал-то тренировать боксерчиков. И мне очень было, ну как сказать, жалко. И в то же время больше всего-то хотелось тренировать именно таких мальчишек, на которых крест поставили. Это, как правило, отличники. Это, как правило, такие умеющие думать люди, настырные, упрямые, все. То есть хотят достичь цели. Но их так психологически напрягали, что они зажимались, и все, и у них ничего не получалось. То есть как раз вот тут другой момент, да, состояние, в каком состоянии. Вот. И чем сильнее и больше зажимали, тем хуже они выдавали результат. А те, которые разгильдячики природно вот это поймали, волну, да, они почти не выполняют, через раз ходят на тренировку, они не выполняют, не слушают этого тренера. Частично это услышал и делает по-своему. Или приблизительно. То есть он делает так, как ему душа велит, как тело подсказывает. И они как раз только они становятся звездочками. А те, которые, как им тренер сказал, они в лучшем случае середнички. Вот. Так вот, как только мы поймем, ну, все-таки через мои, наверное, лекции, или через мои консультации, как мы пойдем, принцип вот работы стопы, как она туда вверх волну выдает, и начнем вот это изучать одно упражнение везде. Одно. В баскетболе, да. Я предлагаю, чтобы любой спорт рассматривался не как изнасилование души и тела, а как исцеление. То есть, если человек хочет заниматься, играть, ему нравится играть в баскетбол, то нужно подобрать такие под него упражнения, которые бы выстроили его тело, в первую очередь, а не результат любой ценой, за счет травм и так далее. Ну, вот такие мои предложения. И, то я еще дальше, что я сделал? Все-таки физиологическую обувь выпустил. Ее можно, в принципе, показать. Элементарная обувь. То есть та обувь, которая не калечит наши ноги. То есть, которая... Давай мы к этому подойдем и просто последним придем. Вот те проблемы, которые у детей сразу видны. Посмотрим до фотографии. И будет понятно, что же получается при помощи твоих наработок, установок. Ну, тогда я немножко... Сейчас мы вот эти фотографии покажем, да? Mm-hmm. То есть, совсем недавно прислала мне женщина. 2 года назад она ко мне обращалась. Очень, ну, мало как просто обратной связи у меня, да? Потому что, как правило, если хорошо, ну, хорошо, стало лучше и нормально. Отрицательно что-то никто там мне вроде бы не кричал, не материл. Вот. Ну и особо-то не хвалили, да. Единички, которые вот последовательно взяли и довели до ума и показали результат. Вот девочка, которая имела достаточно много проблем. Первая фотография. Да, первая фотография. Вот. И через 2 годика, по моим рекомендациям, получили совсем другой результат. Мне это очень порадовало, что методика моя живая. Ну, то есть, в отличие от гуру и вот некоторых, так сказать, ну, я считаю, все-таки лже-докторов, я не скрываю секреты, да, и знаю, какую точку куда там надавить, да, или что-то сделать, там, вот, опа, полегчало, да, время проходит, опять вернулся назад, ну, приходите еще раз туда, платили денежки. Да. Моя задача запустить механизм, да, самого человека на исцеление. Вот это да. Толкнуть, пнуть, да, могу. Показать, что, ну, за вас ходить я не буду. Вот в чем проблема, да? То есть вы строите целыми, должны сами. А вот принцип, это я расскажу, покажу, какие упражнения, к чему стремиться. Так вот, те люди, которые вот это понимают, и они получают результат. Очень приятно, когда люди, и как они рассказывают, говорят, резали, муж резал новенькие ботиночки по вашей методике. У меня, говорит, в кавычках, сердце кровью обливалось, как так, вроде новое, так красивое, а тут чуть-чуть кромсает, и все. И вот зато какие красивые ножки стали. Угу. Вот теперь можно показать. Да, с девочкой разобрались, спереди, сзади посмотрели, еще вот мальчик здесь есть. Вот. А по мальчику это у меня уже другой. То есть я же говорил один из принципов, которым должен отвечать любое устройство, тренажер, как угодно назовите, это, в принципе, по-другому не сделаешь. Вот в этой обуви, которую мы правильно доработали, пройти можно правильно, только правильно. Неправильно вы не пройдете. И такую же я создал русскую стеночку. Почему русская? Потому что, чтобы не путать ее со шведской стенкой. Шведская стенка калечит. Мы сколько под ней лазили, а она калечит наши ноги. В первую очередь стопу, голеностоп, колено и тазобедренный сустав. Ну и там достается и позвоночнику. О чем коренное отличие? коренное отличие, на что русская стеночка имеет не прямые перекладины, а рельефные. Как бы яички. Одно, второе, третье. И когда ребенок залазит на нее, он интуитивно ставит стопу именно на эти шишечки. 9 шагов из 10 будут именно такие. Он, и благодаря этому естественной природной форме стопы, эти поле опоры на носочек, они как шведская стенка в основном лазят, опираясь на внутреннюю часть, передавливая все эти и выгибая стопу. А это он, наоборот, формирует ее. И правильный импульс передает через голеностоп на колено и на тазобедренный сустав и выше на позвоночник. И вот эти, если посмотреть вот эти три фотографии с мальчиком, да, то на первой фотографии стоит мальчик. Это разница между вот этими фотографиями одна неделя. То есть рядом с ней лежит спортивный комплекс. Вот эта русская стеночка и рядом с ней наклонная горочка такая своеобразная, двускатная, сужающаяся. Так вот он стоит, без слез на ноги не глянешь. Потому что там проблема во всех суставах. То есть стопа плоская, под нагрузкой конкретно. Ну и там без нагрузки уже было уплощение. Голеностоп иксом. Очень сильно на четвертой фотографии это очень хорошо видно. Очень сильный икс в коленях и ограничение в тазобедренном суставе. Не ограничение самого сустава, да, а мышцы спазмированы настолько, что они, в принципе, не дают ноге правильно вращаться. И через неделю собирает этот комплекс и фотографирует, как мальчишка залазит на этот комплекс. Если внимательно посмотрите на ножки, вы скажете, что это другой человек. Ну, коврики одинаковые, да? И одинаково все-таки верхушка, да, шортики поменяли все-таки на пижаму. Вот. Практически идеальные пяточки вертикально, голеностоп. Икс в коленке тоже существенно меньше. И немножко начинает уже разводить тазобедренные суставы. То есть вот это как раз тот принцип, да, по-другому бы он не залез на этот тренажер, пока он не выправит максимально свое тело и сделает максимально правильно, исходя из его ограничений, движение у него будет максимально правильно. И чем больше этих движений он будет нарабатывать на этом комплексе, на комплексе, на обуви и так далее, везде, тем больше шансов, что он исцелится. И что нужно сделать, чтобы вот этот баланс-то в сторону исцеления было. То есть количество движений правильных, физиологичных, природных, должно хоть на чуть-чуть, но быть больше, чем неправильных. Вот и все. Этот мальчик начал лазить по тренажеру, и сразу ноги не выпрямились. Или там было что-то еще? Нет. Вот сейчас, например, конечный результат я еще не знаю. То есть, еще раз, если количество правильных движений стало больше, чем неправильным, все, идет на выправление. Вот как у этой девочки. Я говорю, что сразу, вот сразу он только начал, сколько бы он ни движений не сделал на этом комплексе, русской стеночке, столько будет правильных движений. И уже сразу у него здесь, на этом тренажере, они уже максимально правильно выстраиваются суставы. Вот я о чем говорю. То есть работает волна в теле на исцеление вот этого малыша. Если он снова спустился на землю и начал, тем более, обул неправильную обувь нам искажает эти природные движения. Да? И вот задача родителей, чтобы количество правильных движений все-таки стало. То есть здоровье – это процесс. Я понял. Я, Александр, просто хотел уточнить. Ты что-то делал с ним еще или просто тренажер поставили и все? Ничего я не делал. Ничего. Понятно. Они живут в другом городе, угу. За 30 земель от меня. Понятно. Хорошо, давай на обувь посмотрим. 6-я картинка, про которую ты говоришь. Ну, это первый, все-таки в мире физиологических сандалий, которые не мешают ходить. Правильно даже все-таки не ходить, а ступали. Ступня раньше называлась все-таки. Топать, маршировать нас научили, а вот ступать-то я предлагаю вам учиться самим. В чем отличие от обычных сандалий? В чем отличие? Ну, в данном случае, да, чтобы правильно ступать, надо научиться правильно ставить пяточку. Наша вот эта тупая обувь, она не дает ставить пяточку правильно. В ней есть острый каблук, острые грани и так далее, которые сделаны так, чтобы создавать моменты и заваливать эту пятку. А здесь ничто не мешает пяточке ставить правильно. Дальше ничто не мешает сделать перекат по наружному своду на мизинчик и с мизинчика на большой пальчик. Если тут у меня большой пальчик, это пяточка по наружному своду. Опа. То есть выполнить вот это кручение стопы, чтобы сформировались все своды. Это я же начинал лекцию с чего, что стопа – это не рессора. Это механизм, преобразующий поступательное движение, ну, в данном случае от опоры, да, во вращательное. И за счет этого передается правильная волна на все тело. Не калечащая, а исцеляющая. И вот это... Подошва там закошена со всех сторон, получается. Скруглена под определенным углом, сделана и физиологично. Вот давай седьмую картинку открой, там вид снизу этой подошвы. Да, давайте сейчас открою. Здесь видно, как она со всех сторон закруглена. Да, нам вот именно правильно. Где не надо и быть закругленным, и можно сделать даже острый угол. Если нужно создать, например, крутящий момент в другую сторону. Но прежде, самые главные части этой подошвы должны быть скруглены именно правильно. Тогда она будет не будет создавать отрицательных моментов и не будет калечить наши ноги. Ну, вот тут ребята постарались, Запорожье, вот, благодарность, молодцы, с любовью сделали подошву, и когда они сказали, какой вам рисунок, протектор нужно сделать, я говорю, вы знаете, протектор мне сейчас не принципиальный, на ваше усмотрение. И посмотрите, какое чудо они сотворили. Первое, то есть первое в мире природная физиология, это не по-русски, а природная обувь. Это украинская обувь, насколько понимаю, да, в Запорожье? Это русская обувь. Делалась на Руси Великой, на Украине. Ну, я понимаю. Русь – это все целое. Я имею в виду, что где ее можно приобрести? Человек живет, например, в Белоруссии, в России. Где ее можно приобрести, такую обувь? Ну, нет, это ее сейчас нигде. Я как раз хочу запустить это и предлагаю людям, у которых есть желание вот это спонсировать. То есть фабрика может это сделать, в принципе, без проблем. Было бы финансирование. В каких случаях эта обувь показана? Это просто обувь, в которую надо ходить, или все-таки это лечебная обувь? Нет, это для всех. Это для всех. Это, еще раз говорю, это обычная физиологическая природная обувь, та, которая должна быть у нас. Она... Я буду дальше уточнять. Сейчас много людей, особенно в пожилом возрасте, где уже суставы разрушены из-за этой неправильной обуви. Если вдруг они приобретут вот обувь твоего вида, что будет происходить с суставами? Что будет происходить с суставами? Ну, конечно, они же до этого носили более привычную для них обувь, которую современные люди носят. Изначально, сразу, как только они поймут, к чему надо стремиться, как нужно ступать и перекатывать стопу, фактически сразу же начнет уходить боль. По себе привожу. Ничего, на слово никого не верю. Как говорится, подумаю об этом позже, потом начинаю экспериментировать на себе. То есть в 35 лет, когда вот у меня дочка травмировала, мне было 35 лет, начали разваливаться голеностопные суставы напрочь. То есть без боли ходить было нельзя. Потом, значит, хотя я все время тренировался, там бегал, искал какие-то, то есть, если бы мышцы не атрофированы были, но они работали неправильно, и моя стопа развалилась, и развалился голеностоп. И тогда, как после травмы дочери, я начал эти исследования производить, я на себе начал испытывать, и как только я понял, что, оказывается, механизм-то работы стопы вот такой, и пяточка должна вертикально. Как я только научился ставить пяточку вертикально, у меня практически сразу перестал болеть голеностоп. До сих пор я больше не знаю, что такое болезнь голеностопа. Только из-за одного того, что я начал держать пяточку ровно, правильно. Соосно сгульно. Да, но ведь не только голеностопы разрушаются, разрушаются еще и коленные суставы, и бедренные суставы, если неправильно ходить, я так предполагаю. Да, а почему разрушается? Потому что неправильно работает стопа. Мы ее ставим неправильно, ходим. То есть, что такое походка? Это комплексное движение всего тела. Мы дальше разрушаем позвоночник и все. Только из-за того, что... Только из-за того, я с чего начинал, точка опоры. Эта точка опоры работает неправильно. Импульс передает неправильно, все там разрушается, нет волны в теле. О чем кричит та же русская школа и тамбор, там, казачий спас, русский стиль. Что, волну запустить, за волну. А что ты с этой волны будешь? Ударять или обнимать любимую женщину? Другой вопрос. Так вот, если мы эту волну запускаем неправильно, разваливаются и коленки, и все остальное. Более того, опять же, на своем примере, у меня сильнейший был О-образность в коленных суставах. Практически я сейчас ее выровнял. У меня есть даже где-то старую присягу принимаю, фотографии, там видно, что приличная О-образность. Как только начал учить правильно перекатывать стопу, за ней идет все остальное. Поэтому я говорю, походка – это комплексное движение всего тела. И как это, вот это я и пытаюсь донести, то есть до людей с помощью русской школы ортопедии. То есть как только доктор начинает понимать, что это комплекс, и он начинается с одного главного движения, мы будем изучать это движение везде, в любой секции. И тогда мы будем исправляться. Если просто, ну, тупо ходить, наверное, скучно, да? А когда это же походку я вот на тренировочках людям даю, играя с мячиком, также тренирую, или с палочкой, или кувыркаясь с друг другом, это не скучно. Гирьку поднимаем, тоже правильно поднимаем, стопа работает. И поэтому другие суставы начинают то же самое восстанавливаться. Мы едины. Очень интересные ребята сейчас в интернете есть, вот они называют по-другому целостное движение, да, но я все-таки сторонник, что природное движение, природное, она и будет целостным. Ну вот как-то так. Хорошо. Ну что же, давай, может быть, уже переходить ко второй части нашего сегодняшнего эфира, а то как-то говорим-говорим, да не выговорим. Давайте. Нужно уже, чтобы и с нашими радиослушателями и зрителями пообщаться. Я напоминаю, что вопросы и реплики принимаем только у нас на сайте Народного славянского радио slavradio.org, slavradio одним словом, латиницей. Очень просто нас найти. Несмотря на то, что появляются все в большем и большем количестве такие сайты, которые также себя называют славянскими, радио или славянским телевидением, или еще как-то. Вот, часто говорят, что вы там ерунду показываете? Я говорю, какую ерунду? Да вот там, говорит, конечно, не наш сайт, да? А ваш какой? Slavradio.org. А, извините, да, не там. Такие тоже моменты бывают, так что имейте в виду. Блуданул немножко. Ну, не знаю. Никого не хочу никак оскорбить, ничем подозревать, но вот уже появились даже путаницы. И также у нас канал YouTube, youtube.com, косая черточка, называемая /Slavradio. Slavradio одним словом. Ну вот, друзья, теперь пришло время переходить ко второй части. Если вопросы, реплики у вас были, вы их могли написать, и мы теперь их будем рассматривать. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 11 апреля 2019 года, четверг, по одному из современных календарей. Как исцелить себя? Русская школа ортопедии. Александр Владимирович Киселев и Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. Реплики и вопросы мы собираем, еще раз напоминаю, на сайте slavradio.org и на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. И там Slavradio пишется латиницей, одним словом, без каких-то пробелов, подчеркиваний, тире и прочего. И вот вопрос от Аделины. И что носить? Валенки? Хороший вопрос. Чем стандартный? В котором скрыт вот это наше своеобразное зомбирование, ограничение, да? И что носить? Валенки. И я всегда на такие вопросы отвечаю. А какие валенки? Какие? Валенки имеют разную форму. Разные подметку, голенище, там все разное. Какие? То же самое нам говорит, плавать это хорошо. Вот плавать это хорошо. Нет. Как плавать? Неправильно плаваешь — проблемы. Правильно — технику не дает. Опять же, физиология движения. Если на плавание мы выстроили физиологию, да, валенки, какие валенки? Покажите форму этих валенок. Какие? Есть даже те же валенки у нас сейчас сделаны немножко не так. Они тоже заточены под одну острый делают носок, где также пальчики наши сжимают. Ну да, универсальный валенок на обе ноги называется, да. Как Петр I ввел для солдат сапоги, шились на одну колонку симметрично, а потом офицеры давали денщикам, чтобы они разнашивали на разные ноги и потом одевали. Ну да, гробили свои ноги, да. Это из той же серии, когда такие вопросы задают. Например, человек хочет перейти к нормальному питанию, и вот он все время там в фастфудах ел. Вот он говорит, и что теперь, чем теперь? Одну траву, что ли, есть? И когда он узнает о той пище, которую можно приготавливать нормальную, у него просто открывается весь мир заново. То, что его приучили вот к этому всему, и как американцы то же самое, вот они привыкли к фастфудам. И когда приезжает русский человек и начинает что-то готовить, борщ, щи, там, солянку или что-то еще, он говорит, и это что, это все вот вы сами умеете делать? Вот из этой серии, а что носить валенки? Да... Я бы еще так сказал бы, а что вы хотите добить? Конечно, ваш результат, цель какая ваша? Угу. То есть, если мы говорим о здоровье, то нужно вам обладать одним качеством, чтобы быть здоровым. Если вы честно себе скажете, не обманом, то вы найдете, что носить, и как к этому подойти, чтобы быть здоровым. Я вам здесь говорю, в 11 лекциях на YouTube выложил на своем канале теоретическую базу, привел практические исследования, все это доказал, пожалуйста, берите, пробуйте. Какая обувь должна быть? Вот один из образец, элементарные сандалии, которые можно там поставить на поток, чтобы она стоила копейки, носите. Можно сделать еще лучше, красивее, можно даже небольшой каблучок сделать, если уж очень там для переходного периода. То же самое можно сделать, но так, чтобы она была физиологична и не калечила ваши ноги. Можно. Закажите. В первую очередь, в голове у вас одно из обращений, может, мне надо же сделать, что пока в головах не созреет мыслеобраз, что же я хочу, пока не будет запроса в материализацию вот такой обуви, ну так и будем ходить в этой убогой обуви и думать... И как и стесняться одеть валенки. Да лучше уж валенки одеть. Зимой они прекрасные. Угу. Если бы в убогой ходили, были бы здоровы. Так не в убогой, да, ходят. Ну да, не убогой. А в копытах каких-то. В каких-то копытах, да. Ну ладно, идем дальше. Игоря просят практических знаний по правильному хождению и бегу. Как правильно ходить, как правильно бегать, как вот ты вот сказал, с пяточки, потом по внешней стороне к мизинчику и потом уже на мысочек, да? А на большой пальчик. Потом уже на большой пальчик. Ну, это, да, это естественный перекат. Ну, в лекциях это у меня есть. Я прям показываю на пальцах, как, куда, чертежи стопы. Вернее, не чертеж, а скелет стопы, рисунок, и где я показываю. Если не ошибаюсь, это пятая лекция, по-моему. Вот. Ну, а что касается бега, это, вы знаете, мне нужно, вот, скажем так, еще лекции 5, может, сделать, чтобы немножко объяснить. Но если коротко сказать, да, как вы только научитесь правильно ступать, у вас пропадут вопросы, а как же правильно бегать? К бегу у меня тоже достаточно специфическое отношение, и мне уже давно об этом спрашивают, ну, когда же вы скажете, когда бегать, когда же скажете, как надо бегать. Это очень долго, наверное, надо объяснять, но затравку, если так можно сказать, или свое отношение к бегу, да, я могу сейчас, если интересно, сказать. Скажи, конечно. Опять же, вопрос. Для чего бегать? И мне так и хочется сказать, давайте перестанем бегать за хворостом. То есть из нас сделали Ванюшек дурачок, и мы в это поверили. Да? Ваня дурачок лежал на печи, и мы стали этого стесняться. Ванюшек дурачок построил избу. Построил гениальную печь с КПД там приличным, да? Которая варит, парит, лечит, там и парились, и чего только не делали, и обогревает, да. Ванюшка, в отличие от этих дурней с Запада, привез не одну вязанку, не вязанку, как телегу дров, бросил поленышко и лежит, исцеляет себя вот этим мягким теплом. Он не просто лежит. Это и медитация, и все что угодно. Он вот эту низкочастотную волну прогоняет через свое тело. Это примерно то же самое, что вот сейчас есть, особенно вот на Украине, там еще где-то есть исцеление на пчелках. Ну, то же самое. Есть метод БФМ Надежды Лоскутовой, который я, в принципе, не устаю повторять, который нечто подобное делает руками. Я приезжал к ней специально, проходил курс обучения, чтобы проверить, как это все работает. Но я понял, что она работает еще до того, потому что по лекциям я уже начал эти эксперименты, и они у меня получались. Так вот, Ванюшка-то дурачок, да, лежал на печи, а вот эти мудрые бегали за хворостом, топили камин. Пустоту, воздух камин, и постоянно вот, и нас теперь заставляют бегать, и мы никуда, и чем больше бегаешь, тем меньше успеваешь. И что-то я не видел ни в одной сказке, не слышал, а чтобы у нас кто-то бегал. Старцы ходили там, еще что-то, да, кто-то, ну, ходили, ступали. Женщины как лебедушки там и так далее, да, ну, чтобы бегать. Опять берем западные эти скороходы. Ну ладно, еще скорая ходьба, еще как-то да. Но потом этих скороходов то превратили, погоняли, и они бегут, как дурни. Стали скоробеги. Скоробеги. Угу. Для чего? Если мы хотим выработать... Я сам бегал по 20 километров, не вопрос. И сейчас могу пробежать. Вопрос, для чего? Если для того, чтобы запустить механизм, приспособить, то есть выработать вот этот адаптационный механизм на такой большой, достаточной скорости, да, передвижения, двигаться в аэробном режиме. Что такое аэробный режим? Когда тебе кислорода хватает. Весь спорт у нас построен на том, чтобы закислить наш организм, тебя загнать в анаэробный режим, чтобы дефицит кислорода, и это прям прописано в этих букварях спортивных, научить человека выдавать результат в дефиците кислорода. Что при этом происходит? А то же самое, что мы когда кушаем слизистую пищу. То есть, с одной стороны, слизистую пищу кушаем, себя закисляем. Отравленный воздух дышим, закисляем. Организм из себя начинает это все выгонять, там, блин, пытаясь, начинаем что-то делать там. вроде бы давайте, выгоняйте с помощью вот бега, да, потеть вы будете, флаки выгонять. Но хорошо. До тех пор, пока мы не имеем дефицита кислорода. Как только мы приобрели дефицит кислорода, мы опять же закисляем собственное тело. Молочная кислота, этот, вот этот факт. Потом мы говорим, что же он болит? Так это же, вот это и есть кислота, вот это, которая отравляет наш организм. И для чего это вопрос? Ну, понятно. Мы ускоряемся, век быстрый, поэтому надо быстро бегать. Так многие говорят. Ладно, идем дальше. Прежде чем, в общем, побежать, подумайте, куда вы бежите, зачем бежите. Сильвия, правда ли, что более физиологично с точки зрения ортопедии колени у человека должны выгибаться не вперед, а назад? Колени выгибаться назад. Это правильно. Ну, я такую теорию еще нигде не слышал, да. Вообще это патология, когда колени выходят назад, да, то есть переразгибание коленей. То есть у коленки есть четкая форма, четкая структура. И когда, вот, когда мы говорим, правда, неправда, а вы возьмите и посмотрите реальный скелет, вот как я начинал с чего, да, я взял реальный скелет. Не муляж, не какой-то там фарфоровый, еще какой-нибудь, а вот на реальный скелет. И там посмотрите, как плоскости расположены, посмотрите, как связочки, мышцы, где крепятся, да, и все это есть в анатомии. И вы поймете, что вот так вот уже выгибаться туда он никак не должен, потому что там есть ограничения специальные, как он, тем более, как он только встал, как стойка шасси в распорку, опа, все, он зафиксировался. И вы не можете даже повернуть в голени. Вы можете только крутить в тазобедренном суставе всю ногу. И только у вас появилось небольшое сгибание в коленке, вот тогда полноценно начинает работать вся нога. Начинает пальчиков ног и кончает тазобедренным суставом. Но как вы только выправили ее, это костыль. В лучшем случае вы можете крутить стопой немножко, голень уже не крутится, и в тазобедренном суставе все, это костыль. Поэтому на костылях ходить можно, но неэффективно. Ну да, а то как сидел кузнечик маленький, коленками назад будет песенка. Это проблема. Да, идем дальше. Солнечный тенек. Как обувь, которая жмет, сделать правильной? Был вывих лодыжки при падении с третьего этажа. Здравия всем русам и тебе, сказитель. Что-то немножко первую часть не понял. Ну, жмет обувь, и как ее сделать правильно, чтобы она не жала? Ну, если она жмет, и ничего с ней не сделаешь, выкинуть, да и все нафиг. Подарить плохому человеку, пусть ему теперь жмет, да? Ладно, хорошо. Идем дальше. Сергей Буцких. 7 лет назад сломал пятку со смещением. 2 месяца гипс, 2 месяца трость. Реабилитация на уровне физиотерапии и физиоупражнений. Сильная боль в суставе не уходит. Хожу 10 км в день. Как исцелить? Ну вот, то есть, опять, убрать напряжение. Убрать напряжение вот в этом очаге. То есть, конечно, судя по тому, по 2 месяца в гипсе и так далее, это уже неправильно. То есть, реабилитации никакой не было. Нельзя. В свое время ломал ногу, голеностоп, и мне, это все было курсантом в летном училище, и мне мой военный хирург подошел, по-моему, на 4-й день и сказал, ну как, наступаешь? Представляете? Ну, наступаешь? Куда наступать? А я по ночам стонал, тогда не понимал, что такое, то есть пока ты нормальным, трезвым уме, как говорится, ну, терпимо, там что-то ноет, там еще что-то, нет, а ночью ложишься спать, и ребята будут, ты что, то есть, у тебя палата поднимается, оказывается, стонал. И вот он подходит, знаешь, что ты не наступаешь ты на нее. Я говорю, Виталий Иванович, ты что мне расскажешь, я вою по ночам, не знаю куда ногу девать, а ты не наступать начинаешь. А он говорит, наступай, быстрее заживет. То есть изначально реабилитация была неправильна. То есть вообще по Элизарову, если там, да, то как минимум на 3-й день уже надо наступать. Так вот, опять же, как бы вы ни хотели, нужно опять учиться этой походке, да? Правильный перекат, правильный перекат и в правильной обуви. Потому что неправильная обувь дает отрицательные моменты и провоцирует эту боль. Вот. И быть в нужном состоянии, чтобы убрать вот это напряжение. То есть раз есть там травмы были, и они неправильно залечились, там сгусток, такой вот сгусток хороший напряжение, который перекашивает все тело. То есть опять же это метод Надежды Лоскутовой. Убирать, то есть она ДЦПшников поднимает, да? То есть там то же самое, есть спастика такая, психосоматика. Либо отсюда нам спазмировали, мы спазмируем тело через страхи, через зажимы какие-то, то есть вот это, да? То есть страх – это что? Это болезнь, от которой надо исцеляться. И вот либо это травма, в данном случае, как у вас, да? Либо все вместе, и то, и другое. Так вот, пока эту спастику не убрать, вот исцеление трудно добиться. Угу. Вот. Так вот, рекомендация такая, да, убирать, научиться убирать эту спастику собственными руками, руки лечат, мыслью и правильным движением. То есть, чтобы волна вот эта целебная запускалась в теле. Вот так. Хорошо. Надежда. Как все-таки исцелить себя, где можно купить обувь? Ну, ты сказал, что обувь в единичном экземпляре была выпущена, и дальше не выпускается, нужны те, кто будут эту обувь выпускать. Или резать самому. Взять обувь, да. И резать самому. На сайте у меня есть статья, где, ну, схематично, там, не могу назвать это чертежом, но набросано, как что делать, какие основные это. Если что-то не понравится, ну тогда на консультацию ко мне. Сейчас, ну, единственное, консультация платная, потому что времени просто у меня нету. Вот и все. Понятно. Дальше Игорь Куполихин. В чем именно проблема современной обуви, на ваш взгляд? Ну и так я предполагаю, как из современной обуви сделать правильную. Ну, ты сказал, у тебя на сайте проблема современной обуви. Ты тоже об этом говорил, что острое все, и нога не перекатывается, нет кругового движения. Проблема в том, что 80% вот этих отрицательных моментов создает наша подошва. Пока мы не сделаем физиологическую правильную подошву. То есть, что такое подошва? Это вообще вся обувь. Это посредник, наш посредник между подстилающей поверхностью, между землей, матушкой, да, и нашей стопой. Ну, вы сравните, посмотрите на свою стопу босую, ну, и посравните на вашу обувь. Представляете, формы-то разные. А каждая форма в процессе движения, да, выдает характеристики другие. Ну, давайте мы на колесо, то есть никто же не собирается на машину ставить квадратное колесо. Ну, какие характеристики будут у одной машины, у других? Вы можете сравнить? Ну, вот то же самое вы получаете. Вот у вас одна форма стопы, которая предназначена для ступания, да, и вы одели вот квадратные колеса. Ну и ступайте. Ну, я думаю, наглядно я показал это. Понятно. Ирина Морозова, поделитесь, пожалуйста, если можно, вашим мнением о методике правки Атланта Ильи Бурлаковского. Ильи Бурлаковского? Так, а у кого я правил Атлант? Не Илья, а из его команды. Ну, я на слово не верю, поэтому я съездил. Скажем так, я не в восторге. И потом, когда я это... То есть разумное зерно есть. Везде, в любом этом есть разумное зерно. Вопросов нету. Но эта методика не делает тебя целым, опять же. То есть мы ждем какую-то пилюлю. Вот почему я говорю, что мне надо пнуть вас. Для того, чтобы вы поверили в себя. Вот я поехал. Причем поехали у нас 4 человека. Так, да, 5 человек. Вот, прошли все, да? Никаких реальных никто не заметил ощущений. Болела шея, все, но ощущений не было. Вернее, реальных сдвигов не было. Я на себя увидел. Я как-то все-таки физиологии немножко больше, наверное, не знаю, докапываюсь вот, и до тонкости, да? Я увидел, что моей шее, то есть никаких там таких вот как они говорят, там, что там прозрений какие-то там таких вот супер-супер не было, да. Но постановка шеи, я увидел свою, да, чуть-чуть изменилась. Тот моя боксерская стойка, которую мне с чего я начинал тогда, как раз она сделала и завал, и все прочее. Вот. Но я же увидел и другое, что она стала возвращаться назад. То есть мне дали, пнули, да, толчок дали, но движения мои остались старые. Я почему? То есть волны-то в теле еще было недостаточно, то есть до сюда она у меня не доходила, ноги-то тренировал, с позвоночником еще не до конца дорабатывал. То есть природного движения в данном случае в шее у меня не было, и у меня все начало возвращаться назад. Ну, просто единственное, это да, микродвижение. Кроме меня это вряд ли кто мог заметить. Вот. То есть есть какой-то эффект, но еще раз повторяю, все вернется на круги своя, если вы выработали привычки неправильно двигаться. Вот я к чему призываю. Я это увидел у Сундакова, после которого, выступления которого я поехал туда. То есть я знал, что человек не врет. Да? Он хорошо, убедительно, красноречиво объяснил. Я решил проэкспериментировать, проверить. И потом, когда я посмотрел на Сундакова, а у него опять же вернулось все на круги своя. Так вот, это принцип вот современной медицины, ортопедии. Вот я надавил, с чего я начал. Надавил, а полегчало хорошо. Ну иди. Месяц проходит, все вернулось назад опять. Возвращайся. И плати денежки и так далее. Нет, тем более, ну, на самом деле очень дорого. Нет, я просто подобрал упражнения, которые меня тык-тык научили. Вот это я... Все, у меня уже ничего назад не возвращается. И я сделал больше упражнениями, чем вот этой методикой. Понятно. Ну, вот как. Понятно. Хорошо, идем дальше. Александр Якимов. Как на взгляд оратора повлияет рисунок, протектор, подошвы, обуви на пространство вокруг с использованием на этой подошве славянских символов? Уместно ли такое? Вы знаете, не задумывался, да? Меня все-таки больше интересует именно протектор. В том случае зависит от того, предназначения этой обуви, да? Где она, в каких условиях эксплуатируется и что она должна отводить, грязь, воду держать. Вот с этой точки зрения я еще как-то могу спроектировать и сказать, что вот этот протектор лучше или хуже. Но, может быть, если показать конкретный славянский символ, я могу его оценить только как с точки зрения механики. Держать, будет она держать вот на этом покрытии или не будет. Будет помогать вот этому ступанию или не будет. А так, ну, наступать на свои символы, что-то как-то я особо не вижу нужды в этом. Угу. Хорошо. Елена Иванова, как исправить выпирающую косточку на стопе около пальца, которая возникает от плоскостопия, если устранить плоскостопную и правильную обувь? Может, еще какие-то упражнения есть? Конечно, есть. Это, опять же, я так понимаю, шишка на большом пальце. Вот зайдите, опять же, на мой сайт, у меня есть видео. Если вас это заинтересует, я просто его вас вышлю. Там есть, ну, своеобразный, я даже не могу назвать его массажем, но нечто подобное, да, своя у меня технология. Будете делать. Но еще раз повторяю, самое главное упражнение – это правильная походка. Как вы только начнете правильно ступать, как вы обеспечите пальцу соосность движения его, ну, как показать. То есть, если сустав предназначен двигаться вот в этом месте, то зачем мы его вот так вот согнули и пытаемся двигаться? Понятно, здесь вырастет шишка. Это компенсаторная реакция организма на это. Ну, даже с помощью механики можно показать, вот насколько у вас отклонился палец, примерно настолько же вырастет здесь шишка, чтобы компенсировать вот этот, чтобы как бы стопа все-таки более-менее сохраняла баланс, равновесие, поддерживала тело. В общем, сначала себя уродуем, а потом начинаем лечиться. И так во всем. И в питании, и в одежде, и в обуви. Хорошо, ну, да. Идем дальше. Максим Архипов. Вопрос эфира. Здравия всем. Здравия, Алексей и Александр Владимирович. Если у человека есть ось, позвоночник, требующий опоры для развития, то как влияет на гармоничный рост твердая или мягкая, ну, например, асфальт или грунт, опора или чередование? Есть ли статистика формирования стоп босоногих людей, жителей гор и песчаных грунтов? Какой жесткости должна быть кровать для сна? Вот много вопросов в одном этом вопросе. Ну, опять же, я вам вот в своих выступлениях, да, пытаюсь рассказать, показать даже не столько информацию, сколько алгоритм. Алгоритм познавания самого себя. Вот. А по сути, по вопросам, опять мы возвращаемся, вот, ну, как изложен вопрос, вот мы цепляемся за старые догмы, не то, что нам впарили, вот это в голову вложили, и не хотим исследовать, а так ли на самом деле, а что я знаю, подобное или противоположное. Я хочу как раз нацелить вас на исследование, на собственное исследование. Да? А для этого скажу просто такие зарубки. Ну, во-первых, ту статистику, которую там приводят, ну, я думаю, уже многие понимают, что я какую хочу статистику захочу, такую напишу. Это ничего. Свои исследования, почему говорю, я проводил сам, да? И наблюдал. Так вот, очень характерное заблуждение. Вот, твердо, жестко, мягко, асфальт, не асфальт. А вот асфальт жесткий, поэтому проблема. Это брехня. Вот сразу говорю, брехня. Мне нравится это украинское слово. Класс. 6 лет прожил на Украине. Брехня. Потому что в зависимости от того, какая она жесткая или мягкая, да, просто стопа будет ступать немножко. Шаг будет длиннее, меньше, короче, вернее, длиннее и так далее. Будет переходить больше на переднюю часть стопы, меньше на пятку и так далее. Вот и всего. Организм сам подберет себе это. Асфальт – это просто обычная ровная поверхность. Что дома, что это. Она, по крайней мере, не мешает вам ступать. Не мешает. Мешает посредник обуви. Пожалуйста, ходите по этому асфальту. Ну, воняет, но это другой вопрос уже. Но это ничего. Грунтовая дорога, когда сухо там укатанная, да она еще жестче этого асфальта. Ну, по крайней мере, соизмеримо по плотности. То есть это опять, это страшилка, опять мы страх. Самая главная болезнь, которая нас заражает, это страх. А потом она превращается в шизофрению. Ну, это, если как будто интересно, я потом расскажу. Хорошо. В общем, учитесь правильно ходить, а дальше, почему вы ходите-то? Не досказал еще. Так вот, по мягкому еще, по жесткому сказал. По мягкому. Опять у нас есть иллюзия, догма, которая, что по песку надо ходить, оказывается. Все нам это рассказывают. По песку, это так классно, это супинатор наш, естественный, брехня. Это да, супинатор, но только что делает супинатор? Замещает утраченную функцию и способствует плоскостопию. Поэтому у тех, вот, тех народностей, которые ходят только по одному песку, у них, это не значит, что у них есть плоскостопие. Да, если правильно сформируется, у человека все равно сформирует стопу без плоскостопия. Но у тех народов пониженный свод стопы. Те, которые по горам бегают и так далее, у них, как правило, мощный, высокий свод стопы. Еще раз повторяю, и у тех, и у других нету плоскостопия. Но в связи с тем, что он наступает по-мягкому, у него формируется стопа именно с низкими сводами. Нет потребности в больших сводах. Я вот этот алгоритм пытаюсь до вас донести, что проводите собственные исследования, не верьте никому на слово. Там что-то последнее еще я не помню, окончание вопроса. Ну, здесь в какой жесткости должна быть кровать? Жесткость кровать, опять же, вот это тоже очередная догма. Такая, когда вам комфортно. Когда вы легли и растворились. Вот тогда вы начинаете, особенно тот человек, который меня слышит по поводу сломанной лодыжки и так далее, да, То есть вот один из элементов того, чтобы убрать напряжение, это нужно просто принять такую позу, которая бы вот позволила вам раствориться, и тогда тело начинает во сне само убирать напряжение. И атлант поставить на место, если надо, если научиться этому. То есть, опять же, что такое сон? Это опять все то же самое естественное природное движение. Мы все равно двигаемся, все работает. Перестаньте делать вид, что вы отдыхаете. Человек никогда не отдыхает. Он меняет один вид деятельности на другой, но он никогда не отдыхает. Это брехня. Украинское слово. Это брехня. Так вот, вы должны принять так. Если вам комфортно лежать на жестком, ну, может быть, есть мазохисты такие, но ложитесь на жестком. Ну, пожалуйста, если вы в этом состоянии можете расслабиться так, что у вас уходит все напряжение с тела, да ради бога. Ну, у меня не получается, например, так. Я подбираю себе такую жесткость, такую высоту, такую мягкость, хоть и в зависимости от моего состояния. Если мне плохо, я с калачиком сворачиваюсь там, или еще что-нибудь, и все. Я не распластываюсь и не терплю вот эти напряжения собственного тела. Поэтому, еще раз повторяю, проводите свои исследования и убирайте напряжение через движение. Сон – это тоже движение. Все. Угу. Ну да, если вас ударят в глаз, вы сначала вскрикните. Раз ударят, два ударят, а потом привыкнете. Из этой же серии. Я, в общем-то, могу спать практически на досках. Это все как-то дело привычки. Пожалуйста, если... А вот когда потом после досок переходишь на что-то мягкое, то надо привыкать теперь к мягкому, после них опять к жесткому. Это настолько индивидуально. Да, насколько вам это подходит, нравится, так и надо спать. Вот чувствуете, что вам от этого хорошо, ну, значит, здорово. Так, вот солнечный тенек просит снимок обуви сбоку. У нас есть только снизу и только чуть-чуть сбоку, сверху больше. Ну, у меня его и нету, честно говоря, такого снимка. Да и он ничего не даст. Но смысл. То есть это не принципиально. Мы сейчас, если хотим что-то, мы должны решить принципиально. Форма обуви может быть другая, цвета другая. Зависит от того, под что мы делаем обувь. Под кроссовок это, либо там, не знаю, для скалолазания, для спецназа, для чего. Зависит от того, какие предназначены обуви, будут и формы другие, будут расчеты другие. Все будет. Я вас призываю решить вот здесь, осознать, нужна нам такая обувь или не нужна, и запустить вот этот запрос в материализацию, и плюс еще поучаствовать в этом, хоть что-то сделать для того, чтобы она материализовалась. Осознать это одно, это исправить ошибку как минимум наполовину. Но надо еще что-то вложить туда, да? Какие-то знания, умения, там, навыки, что-то. Тогда она материализуется. Хорошо, хорошо. Ну, там вот как раз на обуви показано было о том, что скошена обувь таким образом. Сейчас еще раз включу ее. Вот. Скошено таким образом, чтобы можно было перекатывать по внешней части на мысочек, на мизинчик, и потом переходить уже к большому пальцу. И вот видно, как она срезана. Так что если у вас есть какая-то обувь, которая цельная подошва, которая имеет цельную подошву, вот таким вот образом можете заточить ее, и тогда все будет хорошо. Не обязательно цельная, даже если пятку так же сделать, то же самое, пятку все равно надо срезать. Ну, там на сайте, в принципе, Александр, есть желание. Я про другое говорю, что я говорю про то, что есть обувь, где подошва, она такая не цельная, а как будто бы из сот сделана. И если такую начнешь резать, то, естественно, ты подошву потом выкинешь. Здесь должна быть монолитная подошва, цельная, чтобы срезать можно было. Я про это. Я понял, то я вот так вот нарезал с этих подошв, я знаю, как они выглядят, и обувное производство изучил достаточно хорошо. Бывает, что порежешь соту, ничего страшного, берете элементарную ваточку, ну что у вас есть под рукой, там ватку, тряпку, с этим же обувным клеем мешаете, туда забиваете, чтобы она вот не развалилась, и все, она работает. Если не забьете, соты эти развалятся. А так, забили. Все равно, если... Ну, начинайте подрезать чуть-чуть. И потом почувствуйте, где это уже дырочка будет. Да у тебя прям это богатый опыт по обуви сотовой. Ну ладно, идем дальше. Андрей Мельников, контакты дайте, возможно, посотрудничать с вами через интернет-магазин. У меня все контакты на моем канале, под каждой лекцией написаны все, и телефоны, и я ни от кого не скрываюсь, да ради бога, и телефоны, и моя e-mail, ну все там написано. Хорошо. Галина Кольцова требует, чтобы показать, как ставить пятку вертикально. Опять же, если как ставить пятку вертикально, если правильно сказать, тоже есть лекция небольшая, ответы на вопросы. Она не столько вертикально должна быть, сколько соосная. То есть на одной оси, грубо говоря, с голенью. Она может и варусна, и в большинстве случаев она варусна, когда мы идем, потому что мы все-таки с одной ноги переходим на другую. И то, что нам рассказывали ортопеды современные, так мы никогда не ходим. Если ходим, то мы ходим неправильно. Так вот, она должна быть соосна с голенью. И, но опять же, посмотрите, пожалуйста, лекции. То есть проведите свои исследования. Для вас же все это записывалось. Да, в крайнем случае, напишите, если что-то будет непонятно. Хорошо. Игорь Куполихин пишет. Когда во время ходьбы, особенно бега, когда первой с опорой встречается пятка, происходит детонация всего скелета, особенно суставов и позвоночника. Вот как написано, так прочитал. Понятно. Опять же, стандартная страшилка. Детонация, сотрясение, можно сказать, да? Дело в том, что вот эта волна, если она правильно, то есть правильно поставлена пяточка, опять же на лекции показываю, почему Ньютон сделал вброс и как запускает, как создается волна, как она передается на голень туда, да? Там так называется, не помню, по-моему, 7-я лекция. Как нам Ньютон мозг забил своей теорией. Так вот, если у нас не будет этой волны передавать туда наверх, это будет плохо. Мы будем болеть. Так вот, сотрясение будет в том случае, если вот эта волна запускается неправильно. Теперь, как один из простых доказательств, да, что мы в реальности мы живем. Вот смотрите, мы боимся этого сотрясения. Нам напугали. Вот давайте мягкое, все мягкое, мягкое. Мне очень понравилось на моем сайте, я даже выложил, сейчас могу не сильно дословно, одна женщина, когда дошла, поняла суть моей методики, теории, она просто путах сказала, стопа должна работать. Стопа должна быть работать, а не... короче, если она не будет работать, а вот стопа должна работать, а если она будет нежиться и так далее, то она от этой нежности офигевает, она прям так и написала. И от нее же умирает, и за собой все тело тянет. Так вот, если не будет вот этого сотрясения, все тело так же там мрет, как и стопа. Простой пример. Мы не хотим сотрясать своими пятками наш позвоночник, да? Поэтому нам предлагают: о, ребят, да за большие деньги, а давайте сотрясать ее на лошади. И ведь на самом деле проведены исследования, доказывают, что вибрация на лошади восстанавливает позвоночник, исцеляет даже ДЦПшников и так далее. То есть, а что лошадь создает? Те же вибрации, природные физиологические вибрации. А мы эти же вибрации собственными ногами делать не хотим. Представляете, до чего мы дошли, до какого маразма мы дошли? Еще раз повторяю, как ходить надо, как ступать надо. Вот чего надо учиться, я говорю, по походке. Да, в одном случае ты калечишь, неправильно передаешь туда импульс, а в другом случае исцеляешься. Вот я хочу вот эту разницу, чтобы вы настолько чувствовали, научились. Ну, хотя бы вначале осознали, а потом к этому стремились. Это процесс на всю оставшуюся жизнь. Надеюсь, я ответил. Благодарю. Идем дальше. Марьяна Власт, расскажите про валенки, калоши, резиновые сапоги и кожзаменитель. Ну, ты уже про валенки практически все рассказал. Есть желание про калоши, резиновые сапоги и кожзаменитель рассказывать? Ну, в принципе, вкратце скажу, особенно про валенки. Замечательно, сам войлок, это вообще изумительно. У меня даже есть проекты этой обуви из войлока, которые бы, вот и нога дышит, и не потеет там ничего. Все классно, и даже летнюю можно делать. Вот, не вопрос. Если сделать форму хорошую этим валенком, то замечательно. А резиновые сапоги, резиновые это, как-то вот, честно говоря, я ее практически не ношу. Я лучше одену берцы, я лучше одену что-то угодное. Ну да, конечно, если где-то там в болоте надо ходить, там стоять в воде, можно, конечно, я одену. Ну, как-то вот у меня не приходится. Если тепло, так я и босиком постою. Вот. Кожзаменитель, он, скажем так, то, что, еще раз повторяю, нам навязали вот это, что обувь должна быть из такого там натуральных вещей и так далее. Ну да, хотелось бы. Но главное, это не из чего нашито, да? Вот на сегодняшний день это не самое главное, это второстепенно. Самое главное, какую она имеет форму. Если она из резины сделана, классную форму идет, да я одену ее с удовольствием, буду носить. Ну да, какая-то там связь с землей может нарушаться, и опять же мысленно я пробью эту барьер, свяжусь все равно с этой землей и буду ходить даже в резине. Мысль все может. Еще раз повторяю, не из чего сделано, а какую имеет форму. Вот это первое, а потом мы будем детализировать и дойдем, что можно из конопляного ткани сделать, которая там вечно будет в воде не гниет и так далее. Но это уже... Конопля и носки с конопли – это наше все. Хорошо. Александр Иванов задает вопрос, который мы уже рассматривали. Если ходить босиком, то просто правильно ставить ногу. Поэтому сейчас возвращаться не будем к этому вопросу, идем дальше. Александр Шихов. Можно ли стандартную обувь сделать стельки, чтобы было правильно? Не стельки, вкладки, вставочки я их называю. Мои вставочки, если вы поставите, зависит от вашей проблемы. Или если обувь, вот зимнюю особенно обувь, да, невозможно доработать правильно, срезать из этих пустот и так далее, и чтобы вода все-таки зимой там не потекла, не промокала. Тогда нужно сделать вставочки. Есть вставочка 4, вставочка 5 на сайте есть. То есть вставочка под пяточку и вставочка под головки плюсные, чтобы формировать поперечный свод. И под пяточкой, чтобы не давать пяточке заваливаться. То есть она как бы компенсирует вот эти отрицательные углы, отрицательные моменты от нашей обуви. Вот тогда и целесообразно. Но если у вас шикарно подошву вы доработали, то, в принципе, приучились, конечно, что пяточка у вас, чувствуете, что она когда она вертикально, это быстро привыкает организм. Все, как только вы привыкли, что это комфортно вот в таком соосном с голенью положении у пятки, вы никогда по-другому не захотите ставить. Как только заваливается, вы раз, опа, начинаете выравнивать. Чтобы вот это помогать этому, вставочку 4 под пяточку, под пол пяточки сделать с внутренней стороны, есть на сайте. И все. Угу. А супинатор нет. Супинатор калечит ноги. Все однозначно. Тут даже не... Хорошо. Далее. Игорь Куполихин реплику к нам сюда прислал. Когда первый с поверхностью касается боковой части стопы, а дальше идет перекат на пальцы, задействуются икроножные мышцы, и детонация скелета не происходит. Скелет повисает на мышцах икр. Ну, вот, честно говоря, опять неаргументированно, скажем так, да. Но посмотрите, пожалуйста, лекции. Там все расписано. И механизм кручения, как он происходит. Икра – это опять не просто одна мышца, это не одна мышца. Даже если мы говорим об одной мышце, там целый пучок мышц. И они не все вместе работают. Они работают, каждый пучок по-своему. И от того, как он работает, происходит другие совсем, другая передача импульса. Это вот, пример Останкинских скотелей башни, когда она горела, наверное, все видели, какие там тросы, да, как, за счет чего она держится, как компенсирует вот это колебание, вот эти натяжения разных тросов. Вот это наша мышца. Любую мышцу можно разложить на вот эти волокна. И каждое волокно, в зависимости от того, в какой последовательности она работает, будет совсем другое движение. Это нельзя тупо, как вот бицепс, да, вот только вот так и так. Там куча волокон. И в зависимости от того, работает больше внутреннее волокно или не, они все работают, но именно в разной последовательности. Вот, и поэтому вот сейчас однозначно, конечно, здесь вот в эфире на пальцах ничего не скажу, если вы не видели мою лекцию. Я для этого эти лекции выложил и постарался, ну, максимально сжать, как говорится, и сделать наглядность. Минимум слов, максимум наглядности. Хорошо. Геннадий Романенко, для людей с ДЦП есть ли какая-то обувь? Из чего она сделана? Благодарю. На сегодняшний день для людей с ДЦП никакой обуви нету. Они впаривают им ортопедическую обувь, вот, которой, ну, еще в большинстве своем есть, может, какие-то, если, но в большинстве своем она все равно усугубляет это ДЦП. То есть, я, опять же, в лекциях рассказал механизм, как наша обувь приводит к нас ДЦПшникам. Вы, кстати, если не воспользуйтесь моими предложениями, то ДЦП – это ваш диагноз старости. Нас к этому все подводят. Посмотрите на своих родителей, на бабушек, на дедушек. Некогда подвижные, координированные люди превратились в ДЦП. Ограниченность движения, зажатость, блоки. И что такое ДЦП? Это отсутствие мелкой моторики. Все. Только эти люди родились с ДЦП, да, и оно понятно, а мы родились вроде бы полноценными, да? А чё ж мы в старости так пришли? Так вот, потому что вот эти рваные движения, напряжение, да, нам дали с помощью обуви, с помощью одежды, которая тоже зависит от того, как мы ее шьем, ограничивает наши движения, с помощью бездарных спортивных тренировок, с помощью травм, с помощью медицинских препаратов. Один из сильнейших препаратов – это прививка. Главное воздействие этой прививки – это воздействие на нервную систему. Все. Как поражена нервная система, вот блоки, зажимы, перекос. Так что, если мы не будем с детства обучать людей правильно ступать, они становятся ДЦПшниками. Так что у нас вот такой выбор. Либо стать ДЦПшниками, либо всю жизнь сами себя исцелять и как минимум двигаться координированно. Скажем так прямо, небольшой выбор. Или быть здоровым, или нездоровым. Хорошо. Хорошо. Ну что же, все вопросы и реплики мы озвучили. Пришло время подводить итог сегодняшней нашей встречи. Подводи. Хочу поблагодарить, что люди проявляют интерес все-таки к этому направлению моей деятельности. Вот, хотел бы все-таки побудить их не верить на слово, а докапывать и творить, и проводить собственные исследования. Воспользоваться моим алгоритмом, который я выложил в лекциях Русской школы ортопедии. Осознать свои проблемы, перевести их в разряд задач и начать их решать. И еще раз хочу напомнить, что такое здоровье. Мне очень понравилось это у Совета, у Михаила Совета. И, кстати, вот попутно, да, когда смотрю некоторые передачи людей, в том числе и на Славянском радио, и мне немножко становится обидно за то, что люди, которые в эфире выступают, да, не делятся теми, ну, единомышленниками или хотя бы теми, ну, достойными людьми, которые могут, от которых они почерпнули некоторые знания и умения. Да? То есть, если я вот в этом согласен с Советом, я говорю, если я с Надеждой Ловской, то вот в этом согласен, я с ней согласен. Да, я могу что-то с ней поспорить или еще что-то. Но мы с склонны говорить о там Поль Брейге, о кому-то, о наших своих вот этих исследователей, да. Нет, мы должны заручиться обязательно авторитетах импортных западных. Это настолько вот нас в крови привилось. Вот я хочу, чтобы вот на наших передачах все-таки вот эти наши русские славянские фамилии, творцы, ну, как-то друг о друге говорили и, ну, публицистировали, как это правильно сказать. Вот. Вот такая. Так, ну, я ушел с мысли, Алексей, немножко напомню. Да, вы просто просил, чтобы уже подвести итог и попрощаться с нашими радиослушателями, сказать, что доброе, вечное. Ну так вот, я советом там все поймал. Так вот, у него он сказано, что здоровье – это когда процесс очищения преобладает процессом загрязнения. По аналогии, чтобы я хотел бы пожелать нашим зрителям, чтобы процесс, то есть, выработки вот этих новых, правильных, не новых, хорошо забытых, старых природных движений у вас преобладал над процессами деградации, над процессами изучения вот этих неправильных, рваных, с напряжением двигательных навыков. А для этого, чтобы вы все-таки вспомнили опять же о корнях своих русских, да, не забывали, что такое русский стиль и казачий спас. Что такое русский пляс? Что такое русское пение? Это тоже движение, это тоже природное, физиологическое. Что такое русский образ жизни? Русское мышление. То есть, если мы будем жить именно по-русски, по чести, по совести, в ладу с природой, вот это и будет процесс нашего исцеления. Мы сделаем себя цельным. Вот этого я хотел бы вам пожелать. Ну, здраво будьте и добры, да? До новых встреч. Хорошее, доброе пожелание. Ну что же, мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 11 апреля 2019 года, четверг. Александр Владимирович Киселев и Алексей Орлов находились в виртуальной студии Народного славянского радио и общались мы на тему «Как исцелить себя. Русская школа ортопедии». Благодарю всех участников эфира и тех, кто был по эту сторону виртуальной студии и по ту сторону в формате слушателей и зрителей. Так держать, друзья мои, ваши вопросы и реплики незаменимы для нас. И я думаю, что незаменимы ответы от мастеров для каждого из нас. Поэтому давайте вместе будем решать те вопросы, которые у нас появляются, и делать этот мир лучше, улучшая себя. До новых встреч! Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.